Лучшие условия для восхождения духа – одиночество и изолированность от людей. Так лишение становится обретением и наградою или компенсацией за лишение. Закон равновесия.